Я вдруг вспомнила наши французские пляжи, где сплошь и рядом приходится шагать прямо по бляшкам смолы, отваливающейся от кормы рыбачьих баркасов и прибиваемой к берегу морской волной. Это легко стирается жиром, Норман. Он возразил мне довольно уместно, что у него под рукой нет сейчас жира, на что я ответила, что придется дождаться вечера. Но американцы испытывают священный ужас перед любым пятном. Вооружившись ракушкой, Норман с суровой миной стал скрести пятку и ворчал: «Все это проклятые нефтяные вышки». «Какие вышки?» — удивилась я. «Они здесь ни при чем. Вы запачкались смолой, а она стекает с рыбачьих баркасов». Норман без труда рассеял мое заблуждение. «Виновны в происшествии именно Деррики, которые в нескольких милях отсюда заполонили берег и шагнули даже в море. По словам Нормана, его пятку обесчестила не смола, а нефть, плавающая в воде. Он в этом уверен. Если я сомневаюсь, то могу навести справки». Я с улыбкой прервала его. «Ладно, Норман. Впрочем, это вопрос темперамента». «Как темперамент?» «Да. Я, например, предпочитаю думать, что в вашей беде повинны рыбачьи баркасы». «Почему?» «Потому что так поэтичнее». Он повернул ко мне удивленное лицо. «В конце концов, что с вами сегодня происходит, Эгнис?» Стараясь заглянуть мне в глаза, он отвел руку назад и уперся ладонью в песок. При этом движении торс его слегка изогнулся, подчеркнув широкий разворот плеч и тонкость талии. В эту минуту две мысли одновременно пронеслись у меня в голове. Как он может быть таким прекрасным, и как он может не понимать? Его глаза, черные как агат, впились, не моргая, в мое лицо. Впервые с того времени, как я узнала Нормана, я без малейшего смятения встретила их лучи. Я даже улыбнулась. И улыбка эта тоже была для меня непривычно новой, ибо если до сегодняшнего дня к моей нежности и примешивалось порой сомнение и разочарование, то впервые это случилось в присутствии моего друга, когда он находился от меня на расстоянии всего полуметра, когда его рука, его взгляд, его губы почти касались меня. Я улыбнулась, и не будь Норман Норманом, он сразу бы все понял, и ничего бы мне не пришлось объяснять, ничего сообщать. И я предпочла отложить объяснение. «Мне самой неприятно, Норман. Я, видимо, перенервничала, плохо спала. Это было истинной правдой. Поплаваю 5 минут кролем, и все пройдет». Я поднялась, ласково провела кончиками пальцев по его затылку и щеке, что, впрочем, уже давно перестало быть для меня привычным жестом. Я подобрала волосы, надела резиновую шапочку и побежала к воде. Она оказалась не такой холодной, как я боялась, и непривычно спокойной для Тихого океана. Я не торопилась уплыть, слабо шевеля руками среди негрозных волн. Ровно настолько, чтобы держаться на месте. Мне был виден Норман. Он перестал скрести пятку и не лежал на песке, по примеру прочих, желавших набраться побольше солнца. Он неподвижно сидел на корточках, и мне подумалось, что он глядит на меня и о чем-то размышляет. Именно в эту неповторимую минуту, помню это отлично, лениво держась на поверхности воды, я, наконец, ясно осознала смысл своей неудачи. До приезда в Соединенные Штаты я не знала любви, не знала даже чувства любви. Как же я могла предвидеть, что любовь к Норману заведет меня в тупик? Я имею в виду не те трудности, которые помешали бы нашему браку. Так или иначе, я все равно вышла бы замуж без согласия своей семьи. Я в этом всегда была уверена. Нет. Сам характер нашей любви стал причиной того, что она с первой же встречи была обречена. Я слишком любила красоту Нормана и то, что он такой необычный,